Глава 49. Дом встретил Катрину тишиной. Родители уехали в гости к друзьям. Никто, кроме слуг, и не заметил ее возвращения. А ведь она предупреждала, что вернется сегодня. Пустое, глупые обиды. Катрина поднялась в свою комнату и разложила вещи. Было грустно. Даже не из-за расставания с Нейтаном, а от того, что впервые за долгое время ничего не планировала и ничем не была занята. Катрина ненавидела безделье и сразу же чувствовала себя неудел. Так, нужно срочно собраться и начинать новую жизнь. Вот только нельзя начать ничего нового, не разобравшись со старым. Катрина подошла к трюмо, покопалась в ящике и извлекла на свет небольшое зеркальце. Вызвала Джошуа. В его кабинете зеркало всегда лежало на столе, и он мог принять вызов в любой момент. А если Джошуа не изменил своим привычкам, в это время дня он должен был находиться именно там. «Наконец-то!» — бросил он вместо приветствия, когда его лицо появилось в зеркале. «Вернулась?» Катрина кивнула. «Да, сегодня. Мы можем встретиться?» Джошуа сделал вид, что раздумывает. Ну, ясно, набивал себе цену, ждал, что она примется умолять. Как бы не так. Катрина молча ждала его решения. Если откажет, к черту приличие, она разорвет помолвку письмом. «Приходи прямо сейчас», — соизволил, наконец. «Сейчас буду», — отозвалась она, прерывая контакт. Главным отличием изобретения Нейтана от общепринятых зеркал было то, что зеркало требовало постоянного визуального контакта. Стоило отвести взгляд от зеркала, картинка тут же меркла, а связь обрывалась. А в следующее мгновение Катрина уже стояла в кабинете Джошуа. Жених сидел за столом и даже не потрудился встать, чтобы ее поприветствовать. Это была неслыханная наглость и верх неуважения. «Я жду объяснений», — требовательно произнес он, переплетя пальцы на поверхности стола и смотря на нее так, будто Катрина была не его невестой, а подчиненной, если вообще не требующей наказания служанкой. «Каких именно?» — спокойно поинтересовалась она, прошла к креслу для посетителей, присела, положив ногу на ногу, и тоже переплела пальцы, но на колени. Джошуа проследил за ее перемещением, нахмурился, поняв, что виноватой Катрина себя не чувствует, и прятать глаза в пол, пытаясь вымолить прощение, не планирует. «О причинах твоего неподобающего поведения», — выдал сквозь зубы. «Ты избегала меня в замке, а на главном балу года просто-напросто бросила одного. От этого позора тяжело будет отмыться». «Я подарю тебе мочалку», — огрызнулась Катрина. «Кат, не вынуждай меня», — опасно предупредил Джошуа. «Лучше признайся сразу, с кем ты была? С мужчиной?» Она приподняла брови. «Ты сейчас назвал меня женщиной легкого поведения? Я правильно поняла?» Джошуа покраснел и засопел, как конь после долгой скачки. «Не перегибай!» «Нет, это ты перегибаешь. Довольна с нее. А Катрина-то думала, им предстоит долгий цивилизованный разговор?» Она встала. «Я разрываю помолвку». Джошуа изумленно моргнул и уставился на нее во все глаза, будто в жизни не слышал большей чуши. «С Холландами помолвок не разрывают», — прорычал, убедившись, что невеста не шутит. Но отступать Катрина не собиралась. «Значит, пора начать новую традицию», — заявила она. «Прощай». И переместилась домой, не дожидаясь ответа. После этой короткой встречи она чувствовала себя грязной, но Джошуа был прав в одном. От этого так просто не отмыться. Неужели Катрина всерьез собиралась замуж за этого человека? «Ты сделала что?» — возопил отец за ужином. Катрина медленно вернула нож и вилку на тарелку, промокнула губы салфеткой и спокойно повторила то, что только что сказала. «Я разорвала помолвку с Джошуа Холландом». Отец схватился за сердце. «Она меня в могилу сведет», — простонал он, обращаясь к супруге. Мать смотрела на Катрину, как на умалишённую. «С Холландами помолвок не разрывают!» Точь в точь, как Джошуа, сказала она. «Мама!» — Катрина выдержала обвиняющий взгляд. «Это моя жизнь, и я решила, я не выйду замуж за Джошуа Холланда, чьим бы сыном он ни был. Мне неприятен этот человек». «А я говорил, столица развращает!» Лорд Морена стукнул по столу кулаком, так что зазвенела посуда. «Успокойся!» — леди Морена положила ладонь на плечо мужа. «Девочка дезориентирована переменой климата, правда, дорогая?» Но Катрина была намерена стоять на своем до последнего. Она покачала головой. «Нет, мама, я абсолютно уверена в своих словах и мнение не изменю». Отец перестал изображать сердечный приступ, подобрался и, наконец, серьезно посмотрел на дочь. «Ты понимаешь, что это позор? Холланды нас погубят!» Катрина не отвела глаза. «За что?» — спросила, на самом деле не понимая. «Я ничем не оскорбила Джошуа, всего лишь лучше его узнала. И себя. Я поняла, что мы друг другу не подходим, я его не люблю». Мама прикрыла губы ладонью в безмолвном ужасе. «Дочка, тебе уже 25. Нет времени выбирать. Знаешь, как называют девушек твоего возраста и не замужем? Старыми девами, да-да, не смотри на меня так, старыми девами. И Джошуа — подарок судьбы, который нужно хватать и держаться за него как можно крепче». «Если ты не хотела замуж», — весомо вставил отец. «Надо было оставаться в Инквизиции. Так нет же, и там тебя что-то не устроило». Его тон стал издевательским. «Ее ты тоже узнала получше?» По их приказу убила своим даром несколько людей, сущие мелочи и дело обыденное для тех, кто там служит. «Именно так», — огрызнулась Катрина. «Я отлучу тебя от дома», — серьезно предупредил отец. Она этого ожидала. Вернее, надеялась, что родители поймут и примут принятое ею решение. Но и подобный вариант развития событий не вызвал большого удивления. Все-таки Катрина знала свою семью. «Кто бы знал, что старшая дочь может стать не примером для остальных, а позором рода!» — не переставал бушевать лорд Морена. «Кто бы знал, что родной отец будет готов выдать дочь за ненавистного ей человека ради красивой родословной и денег, которыми с ним поделится ее будущий свекор?» — выпалила Катрина в запале. Мама схватила веер и принялась им быстро обмахиваться. Ей сделалось дурно. «Спасибо, у меня пропал аппетит!» Катрина убрала салфетку с колен и встала. «Пойду собирать вещи!» «Я не приму тебя, если ты уйдешь, – прокричал отец ей вслед. «Можно подумать, она попросится назад. Нет уж, обратного пути нет. Хотела новую жизнь, Катрина? Получи». Стоило ли разбирать вещи, чтобы вновь начать укладывать их в чемоданы? Внезапно Катрина разозлилась. Всю жизнь ее учили не тратить дар понапрасну, беречь резерв, быть благоразумной, а она слушала, верила. К черту! Катрина раскинула руки в стороны, выпуская магию. Вещи из шкафа сами понеслись в чемоданы и сумки. Она достаточно сдерживалась. Хватит. Никто из рода Катрины не был равен ей по силе дара. И вместо того, чтобы гордиться ею и поддерживать, они только и делали, что давили в ней индивидуальность, загоняли в рамки. Но Катрина не могла их винить. Никто не виноват в том, что она сама позволила с собой сделать. Катрина давно выросла, а привычка подчиняться осталась. И это целиком и полностью ее вина. На укладку вещей ушло несколько минут вместо обычных пары часов. Катрина посмотрела на гору чемоданов и сумок, сваленных на полу, и без сил опустилась на стул у трюмо, закрыла лицо руками. Куда теперь? Остаться на время в городе и поселиться в гостинице? Или же не трепать имя семьи, как выразился бы отец, и отправиться подальше? Да, лучше как можно дальше. Катрина уже хотела уйти немедленно, но в последний момент передумала. Ну уж нет. Этот дом такой же ее, как и ее родителей. Его построил ее дед, и она имеет полное право в нем находиться. Нет смысла бежать, куда глаза глядят ночью, будто что-то украла или сделала что-то по-настоящему непозволительное. Нет, Катрина уйдет утром с высоко поднятой головой. Никто больше не станет распоряжаться ее жизнью. Никто. А на утро пришел отец. Катрина была уже полностью одета и готова к путешествию и не ожидала в своей комнате гостя. «Рад, что ты еще здесь, и мне не пришлось искать тебя по всей стране», — сказал лорд Морена, войдя в помещение и задумчиво разглядывая пустые полки. «А ты стал бы меня искать?» — удивилась Катрина. «Стал бы», — серьезно кивнул отец и, не дожидаясь приглашения, присел на стул. «Сядь, дочка». Катрина вскинула брови. «Неужели пришел поговорить, а не приказывать?» Тем не менее, она была уверена, что разговор будет не из приятных. Катрина опустилась на край кровати, сложила руки на коленях. «Я тебя слушаю». Лорд Морена не стал тянуть время и ходить вокруг да около. «Вчера вечером, после нашего с тобой разговора, со мной связался Гитеон Холланд». «Ясно. Отец Джошуа. Жди беды». «И что с того?» — невежливо перебила Катрина. «Выслушай то, что я скажу», — попросил отец. Вид у него был по-настоящему несчастный. Катрина не решилась отказать. «Говори». «Он предупредил меня о последствиях твоего опрометчивого решения». Она снова не выдержала. «Нет никаких последствий, особенно для Джошуа. Он лакомый кусочек для любой незамужней девушки Юга. Да что там, всего Аринора. Только пальцем помани». «Выслушай», — настаивал лорд Морена. Катрина замолчала, поджала губы. Последствия будут следующие. Роберт, муж ее сестры Даниэлы, потеряет место на службе. Джим, супруг Кларисы, лишится права на магическую практику. Их детям будет запрещено посещать школы, где учатся дети нашего круга. Лучшее, на что им стоит надеяться, учиться в каком-нибудь захолустье. Мне и твоей матери будет отказано от дома всеми уважаемыми лордами Южного побережья. Ты понимаешь, о чем я говорю?» Катрина безразлично пожала плечами. «Понимаю». «Ты не просто навлечешь на нашу семью позор, если уедешь», — подытожил отец. «Ты ее уничтожишь. Мы давно не так богаты, как раньше. Все, что у нас осталось, — это имя. В случае твоего отказа, Джошуа, мы лишимся и его». Катрину подмывало спросить, почему ей следует думать о семье, если никто из них не думает о ней. Но она осеклась. Родные думали о ней, желали ей лучшей жизни, в их понимании, но они понятия не имели, что ей нужно. «Папа, я не люблю его», — прозвучало жалко. Она видела, как отец борется с эмоциями, старается, сдерживается, чтобы не закричать. «Ты уже не маленькая. Ты должна понимать, что любовь в выгодном браке скорее редкость, чем закономерность. Мама, конечно, была резка, назвав тебя старой девой, но она отчасти права. Тебе уже давно не 18. Позже, возможно, никто не возьмет тебя замуж». «А разве остаться одной — это проклятие?» — искренне удивилась Катрина. «Лучше быть одинокой, чем жить с человеком, от которого тебя воротят». «В высшем обществе, да», — безапелляционно ответил отец. «Проклятие». «Я готова уйти. Для меня не имеет значения общество. Я хочу жить по совести и только». «Ты, Морена», — не сдавался отец. Катрина грустно улыбнулась. «Ты так говоришь, будто это злой рок, родиться Морена». «Это рок», — согласился лорд Морена. «Обязательство, ответственность. Разве твои сестры виноваты в том, что ты не хочешь замуж за Джошуа Холланда? Ты одна, а их две, и у каждой мужья, дети. Если не жалеешь нас, подумай о них. Девочки этого не заслужили». Катрина молчала, смотрела на свои сложенные на коленях руки и понимала, что ее затягивает в черную воронку безысходности. «Ты слушаешь меня?» «Да». Она подняла голову и посмотрела на отца. «Что я должна сделать?» Губы лорда Морена тронула улыбка, но не ликующая, как могла бы предположить Катрина, а гордая за свою дочь. «Для начала извиниться перед Джошуа». «Хорошо». Внутри было пусто. «Затем назначить день свадьбы». «Потом выйти замуж», — закончила она за него. «Верно». «Хорошо». Катрина встала, давая понять, что отцу пора покинуть ее комнату. Лорд Морена поднялся, неуверенно поглядывая на дочь. «Папа, я не сбегу», — заверила она. «Даю тебе слово. Мне нужно переодеться, чтобы предстать перед Джошуа в должном виде». «Умница, дочка», — шире улыбнулся отец. «Пойду, обрадую маму, а то она уже пьет сердечные капли». «Иди», — пробормотала Катрина, закрывая за ним дверь. Ловушка захлопнулась. Гетеон Холланд знал, на что давить. Катрина не способна подставить своих сестер. Одно дело, что родители могут потерять высокородных друзей, и совсем другое, если семьи ее сестер лишатся средств к существованию. Катрина вновь опустилась на кровать, обхватив себя руками. Ей было холодно, словно она опять на севере, а за окнами воет метель. Катрина вытянулась перед столом Джошуа и наблюдала его победную улыбку. Он так же, как и в прошлый раз, даже не встал, чтобы ее поприветствовать. «Одумалась?» Катрина кивнула. «Твой отец доходчиво объяснил моему, что нас ждет в противном случае». Джошуа развел руками, явно полагая, что все, что случилось, в порядке вещей. «Ты сама до этого довела. Я говорил тебе, что помолвки с Холландами не разрывают». «Я поняла». Ногти впились в ладони. «Ты удовлетворен?» «Почти». Улыбка жениха стала совершенно самодовольной. Он встал и шагнул к ней. Катрина с трудом заставила себя стоять на месте, а не отшатнуться. Джошуа взял ее за плечи и запечатлел на ее губах поцелуй. Влажный и неприятный. Они целовались до этого, но те поцелуи были целомудреннее. Сейчас же он демонстрировал свою власть над ней. «Не переживай», — сказал Джошуа, отстранившись. «Поживем пару лет, родишь мне сына, а потом, если захочешь, я куплю тебе отдельное поместье. Мы сможем не встречаться годами, разве что будем посещать Царианту и играть перед его величеством идеальных супругов. Идет? Мир?» Он заглянул ей в глаза. «Идет», — выдохнула Катрина. «Вот и молодец». Казалось, Джошуа был в полной эйфории от выигранного сражения. «В конце недели устроим бал, на котором сообщим о дате нашей свадьбы. «Оденься, пожалуйста, поприличнее. Там будет весь высший свет юга. Ты сохранила то сногсшибательное платье с королевского бала?» «Конечно». «Как знала. Ремонтировала, чистила, сберегла. Кто бы предположил, ради какого случая?» «Отлично». Джошуа даже потер ладони одну о другую. «Твоя грудь в нем просто прекрасна». При одной мысли, что он прикоснется к ее груди, Катрину замутило. Катрина не переместилась, а вышла на улицу пешком. Нужно было пройтись и проветриться, чтобы прийти в себя. Все произошло слишком стремительно. Собираясь утром в путь, она надела на шею кулон Нейтана. Не для того, чтобы с ним связаться, а потому что он был красивым и значимым для нее. Сейчас же ей было так плохо, что безумно захотелось поговорить с Нейтом, услышать что угодно, хоть самую злую усмешку. Катрина коснулась синего камня, чувствуя себя последней дурой на этом свете. «Да, слушаю». Мгновенно раздалось в ответ никакого ожидания и долгого установления связи, как с зеркалами. Он куда-то спешил, был слышен звук шагов по каменному полу, приглушенные голоса неподалеку. «Как добралась? Родители рады возвращению блудной дочери?» «Да, они очень рады», — бодро ответила Катрина, глотая глупые слезы и одновременно улыбаясь. Идущий мимо прохожий посмотрел на нее, как на сумасшедшую. «Да здесь я, здесь!» — крикнул Нейт куда-то в сторону и уже ей. «Дурдом! Стоит посидеть месяцок в камере, так все, дело выше башни, и никто ничего не может решить без твоего личного участия. Да здесь я! Иди сюда!» «Катрина!» — вновь вернулся он к ней. «Извини, но меня рвут на части. Давай поболтаем позже». «Хорошо», — голос дрогнул. «Эй!» — звук шагов пропал, он остановился. «С тобой все нормально? Если нужна помощь, то дела подождут». «Нет-нет», — торопливо отказалась она. «Ты же сказал вызывать, когда скучно, вот я и вызвала. Привыкла к твоему вредному обществу за месяц». Нейтан рассмеялся, вновь куда-то понесся. «Тогда не скучай, скоро поболтаем». И связь прервалась. Катрина вытерла слезы. Ей стало легче.